Глава четвертая. Парень отступил от двери, пропуская меня. Облокотившись на письменный стол из красного дерева, стоял мужчина с блокнотом и ручкой в руках. Когда я подошел ближе, он отложил письменные принадлежности и протянул мне ладонь, которую я пожал в ответ. «Родион Петрович Измайлов. Ян, присаживайтесь». Он указал мне на кресло возле стола и сам сел в свое напротив меня. «Документы», — протянул Родион руку, в которую я вложил необходимые бумаги. Измайлов развернул сначала паспорт, посмотрел на фотографию, потом на меня. «Дебров Ян Михайлович», — прочел он вслух. 1981 года, уроженец города Великий Новгород. Что же вы, Ян, уехали из своего города к нам? Там больше некого охранять. Вот как? Всех убили? Всех спасли, — ответил ему, не моргнув глазом. А, вон как! Усмехнулся Родион и отложил в сторону паспорт. «Смешная шутка, да? Так, разрешение на ношение оружия есть, это хорошо. А опыт обращения с ним у вас имеется?» Работа наемником и телохранителем в общей сложности более 10 лет и 4 года службы в спецподразделении для вас считается достаточным опытом? Измайлов посмотрел на меня более внимательно. В его глазах появилось что-то вроде уважения. «Служили где?» «В Израиле». «Да, я считаю это опытом. Максим Витальевич вас очень рекомендовал как опытного бойца». «Тогда зачем спрашиваете, если и так знаете?» «В подробности он не вдавался». Сказал, что вам можно доверить такую работу. Прочтите условия контракта. Минут 20 я изучал пункты. Потом поднял голову на Измайлова. У вас необычные условия для телохранителя. Да, у вас будут расширенные полномочия. Это я уже понял. Почему вы считаете, что такие меры могут быть необходимы? У меня много врагов. Так уж вышло. Они могут попытаться добраться до меня через жену. Приставить к ней толпу охранников будет неумно и неудобно. Нужен один, который заменит троих. Максим Витальевич сказал, что вы, Ян, на это способны. Максим Витальевич, мой бывший работодатель. Он доверяет мне и наверняка Измайлову разрекламировал так, что ему теперь нужен именно я. Что ж, это неплохо. В таком случае я попросил бы добавить в договор два пункта, Родион Петрович. «Слушаю», — сложил бизнесмен руки в замок. В контракте отсутствуют гарантии и защита для меня. Вы считаете, это очень легкие задания, которые проходят бесследно? Выполнение вашей работы может мне стоить жизни или свободы. Он побарабанил пальцами по столу, размышляя. Родион бизнесмен, а значит, стратег, и он должен понимать, что я прав, пытаясь минимизировать свои риски. В договоре все работает лишь в его сторону, но никак не в мою. А это мне не подходит. «Какие вы хотите гарантии?» «Первое. Если меня посадят за выполнение вашего задания, при этом оно выполнено верно, вы обязуетесь меня вытащить». Родион усмехнулся. «Ну, справедливо. Хорошо, этот пункт мой юрист добавит. Что второе?» Срок и сумма выплаты за разрыв контракта с вашей стороны. Для работника штраф предусмотрен, для работодателя нет, и для меня это риск. По крайней мере, раньше я работал только по таким условиям. И они меня устраивали. В таком случае мы будем им повязаны. Именно. Я должен быть уверен, что трачу свое время не впустую. Измайлов почесал подбородок, а потом заговорил. Я по таким контрактам не работаю с домашним персоналом. А если вы меня перестанете устраивать? Вот поэтому и не хочу зависеть от вашего настроения. Определяйтесь сразу. Мы можем заключить договор на небольшой период и далее его продлить. А немного ли, Ян, ты на себя берешь? Ставишь мне условия? Что взял, все мое. А по бессрочному контракту с полной властью надо мной я работать не буду. Вы можете попробовать найти другого человека, который сможет заменить вам троих охранников с расширенными полномочиями. Что же... Вздохнул я и поднялся на ноги. Спасибо за предложение. Если все-таки надумаете, перезвоните. Остальные условия договора мне подходят. Если я еще не буду занят другой работой, то согласен сотрудничать с вами. Стой! Встал следом Родион. Я тебя еще не отпускал. Смысла продолжать разговор с вами я не вижу. Если вы только не решили добавить и второй пункт в договор. Родион. Я был зол и нервно крутил в руках ручку. Ставят мне условия, вояка чертов. Но он прав. Так скоро мне не найти того, кто смог бы охранять Еву так, как мне нужно. А в последнее время ситуация обострилась благодаря моим внезапным поворотам дел с партнерами. Хитрый жук. Так нагнуть меня в первый же день. Просто браво. С точки зрения работника, он абсолютно прав. И я бы даже похвалил его за мудрость, если бы не себе его нанимал. Мне это может быть неудобно. Элементарно уже не выгонишь без довольно весомой платы, пока срок договора не кончится. Мой персонал всегда был доволен и теми условиями, что я им предлагал, потому что платил всегда хорошо. Я не могу ждать столько времени. Человек нужен уже сейчас, — сказал я ему. И? Все зависит от вас, Родион Петрович. Чем докажешь, что ты такой крутой, что я должен идти у тебя на поводу? Хотите шоу? Да, немного. Я не клоун, но кое-что покажу, — сказал Ян. Дальнейшее происходило очень быстро. В глаз чучелу лисы, что стояло на книжном шкафу, вдруг со свистом воткнулся нож. Я обалдело посмотрел на качнувшуюся лису с лезвием в глазу и перевел взгляд на мужчину. Как он это сделал? Я даже не видел, как он доставал кинжал и метнул его. «Откуда оружие? Тебя что, не досматривали?» «Лопухи ваши охранники, Родион Петрович». Я лишь нахмурился и хмыкнул. «Надо же! Прошел с ножом, метнул его за секунду так, что я даже не увидел, как он его вынул, и попал четко в глаз лисы. Черт какой-то прямо! А эти лопухи, как выразился Ян, сегодня получат у меня». «Хорошо». Я согласен. Я добавлю эти пункты. Сумму и срок я назначу сам. Это мы обсудим позже. Только не забывай, что у нас остается возможность разорвать контракт по обоюдному согласию без претензий. «Не забуду», — кивнул он. «Я жду тебя завтра. Позвоню, как контракт пересмотрят. Подписываем договор, получаешь оружие и приступаешь к обязанностям. Жить будешь здесь, имей в виду. сразу бери с собой необходимые вещи. А теперь мне некогда. Свободен. Ничего не ответил, ассасин хренов. Молча вышел.